Энн сильно сомневалась, что Имран будет к ней непредвзят, но озвучивать свои мысли Сэму не стала. Возможно, она и так понимала, что ее друг это знает и переживает. И поэтому уже через два дня она стояла среди 20 взрослых магов в новом тренировочном зале. Они уже привыкли видеть девочку на базе, но сильно удивились, когда Энн появилась на их очередной тренировке. «Итак, как вы все заметили, наши ряды пополнились. Все покосились на девочку. Несмотря на столь юный возраст нашего новобранца, это не значит, что я потерплю какие-либо послабления в ее адрес. Энн будет тренироваться наравне со всеми. Вопросы? Никак нет», — хором ответили присутствующие маги. «Тогда продолжим с того, на чем остановились. За прошедшую неделю ни один из вас так и не смог пройти полосу препятствий. К следующему этапу приступят лишь те, кто сможет ее пройти. Вперед!» Маги тут же развернулись и направились к полосе препятствий. Энн последовала за ними и тут же замерла, увидев, что ей предстоит. Один из магов вскочил на деревянный, узкий столб, а затем перепрыгнул на другой, потом на третий и так преодолел все 10 штук. Дальше он вскочил на деревянный помост и в него сразу полетели толстые бревна. Мужчина шел по толстому помосту и уворачивался от них. Одно чуть не столкнуло его, но он все же справился. Дорога привела его к стене, из которой торчали длинные железные прутья. Волшебник, не задумываясь, повис на них и стал постепенно подниматься по ним к вершине. Дальше он перебрался по висящим канатам к тонкому бревну. Перед ним в разные стороны раскачивались 4 толстых деревянных бревна, обитых железом. Мужчина на секунду стушевался, но выдохнув, уверенно двинулся вперед. Однако дойти дальше третьего он не смог. Оно сшибло его с бревна и мужчина упал спиной на пол. «Отвратительно! Следующий!» — крикнул Имран, и другой маг вскочил на тонкий столб. Он прошел чуть дальше, но не смог увернуться на тонком бревне от летящего на него заклинания и тоже рухнул на пыльный пол. «Следующий!» — рявкнул Имран. «Стойте, Энн, твоя очередь!» Девочка вздрогнула, но двинулась в сторону полосы препятствий. Волшебница встала на деревянный помост перед столбами. Она прыгнула и встала левой ногой на первый столб. Поймав равновесие, она перескочила на следующий. Чудом устояв, она прыгнула на третий, но нога соскользнула и она упала, ударившись плечом о столб и спиной о твердый пол. «Хуже не придумать!» — насмешливо прокричал Имран. Еще раз, медленно встав на ноги, Китлин вернулась к началу. Она снова преодолела первые два столба, но вновь упала с третьего. Очередной удар о пол выбил из ее легких весь воздух. Имрана это не устроило, и он приказал девочке вернуться к началу. Ей так и не удалось преодолеть первое препятствие. Она падала снова и снова, пока в конечном итоге не смогла стоять на ногах. «Тебе здесь не место. Я всегда это знал, и сейчас ты только подтвердила мои мысли», — зло прошипел заместитель командира. «Проводите ее в лазарет». Энн злилась так, что еле сдерживала очередной всплеск своей магии. Но она не могла позволить этому случиться. Это бы в очередной раз показало Имрану, что он прав. Она грубо оттолкнула двух магов, что пытались ей помочь. Еле передвигая ноги, она вышла из тренировочного зала. Уже было обеденное время, поэтому в коридорах волшебница никого не встретила, что не могло не радовать. Утирая остатки крови с лица, девочка вошла в лазарет. «Энн, здравствуй. Давно тебя тут не было», — добродушно поприветствовал девочку колдомедик. Она лишь усмехнулась и села на кушетку. «У меня новый этап в тренировках». «Ах, тогда понятно. В прошлый раз это была стрельба из лука. Кажется, твои пальцы тогда были стерты в кровь. Что на этот раз?» Мужчина вскинул палочку, начиная диагностику. «Полоса препятствий. А, третий этап у новобранцев. Это не так страшно». Но мужчина резко замолчал. «Ты что, с башни упала? Тут есть башня?» «Нет, это меня и удивляет. Ты как будто раз 30 упала с приличной высоты. Вообще-то 14», прикрыв глаза, поправила его девочка. «Энн, какого черта? Это Имран заставил тебя? Это просто очередная тренировка». «Но это не так. По правилам, допускается лишь 5 падений за тренировку. Об этом нужно сообщить». «Нет, стойте. Не надо ничего говорить командиру или Сэму. Пожалуйста, во-первых, сколько раз тебе можно повторять, чтобы ты обращалась ко мне по имени? А во-вторых, я обязан сообщить, это нарушение правил. Закарья, прошу тебя, Имран и так меня ненавидит, а если за меня начнут просить послаблений, то будет только хуже. Еще и остальные начнут косо смотреть. Не то чтобы сейчас было по-другому, но все же, я справлюсь, пожалуйста. Имран довольно жестокий человек, что бы ты ни делала, его отношение к тебе не изменится. Знаю, Тут же кивнула девочка. «Просто не хочу, чтобы стало еще хуже, а ты упрямая. Зак, мне казалось, ты уже давным-давно это понял. Просто подлечи меня и я пойду». «Ладно», – нехотя согласился колдомедик. «Но если он перейдет черту, мне придется сообщить Акраму». Мужчина задумался, а потом добавил. «У меня есть еще одно условие». «Какое? Не смей скрывать от меня свои травмы. Если что-то беспокоит, тут же приходи ко мне». «Да, как скажешь», – тут же согласилась девочка. Это она вполне могла выполнить. Китлин снова стояла перед зеркалом в своей комнате и рассматривала свое отражение. На лице был порез, которого раньше не было, и маги поняли, что это новое воспоминание. Судя по синякам под глазами, прошло уже пару дней. «Хреновый вид», – девочка грустно усмехнулась. «Ты же упрямая. Ты забралась на чертов Эверест и выбралась из джунглей на Мадагаскаре. Неужели не сможешь преодолеть эту дурацкую полосу препятствий? Ты всю жизнь борешься с предвзятым мнением о себе, с чертовым недоверием. Это просто еще один бой, очередной из тысячи, что уже были и что тебе предстоят». Девочка вытерла слезы. «Хватит плакать. Это никому не поможет, ни тебе, ни кому-либо еще. Так что включай свою голову и думай, как справиться с очередной проблемой. Как в артефакторике. Не помогает один подход, попробуй другой. Что может помочь? Чего не хватает?» Волшебница запустила перебинтованные пальцы в волосы. «Времени. Мне не хватает времени. Нужно больше тренировок». Китлин отошла чуть в сторону и вскинула палочку. «Тимпус. Было за полночь. Тогда увеличим это время». Энн схватила свою экипировку и вышла из комнаты. В коридорах, как и всегда в это время, было пусто. Девочка наложила на себя чары, чтобы никто не услышал ее шагов. Здешние маги спали крайне чутко и рисковать не хотелось. На двери в тренировочный зал были наложены чары, которые она быстро сняла. Китлин встала на стартовую позицию и, выдохнув, прыгнула на первый столб. Она перепрыгнула на второй, но снова не смогла устоять на третьем. Падение было не из приятных. Энн, зло ударив кулаками об пол, резко встала с пола. Она снова и снова поднималась на стартовую площадку. Упав в очередной раз, девочка не спешила подниматься. «Я что-то делаю не так?» Китлин минут пять рассматривала потолок тренировочного зала. «Нужно попробовать увеличить скорость и при этом держать равновесие». Китлин снова вскочила на ноги. Это было уже не так энергично, как в начале, но она все еще уверенно держалась на ногах. Новая тактика принесла свои плоды, теперь девочка упала с пятого столба. Это значительно ее воодушевило, и она в очередной раз начала все сначала. «Я не могу на это смотреть». Сириус прикрыл рукой глаза. «Какая же она упертая», — зло подцедил Снейп, который тоже с трудом наблюдал за тем, как ребенок снова и снова себя калечит. «Теперь понимаешь, насколько бесполезно было спорить с ней по поводу ее назначения на должность старосты?» — усмехнувшись, спросил Джейсон. «Даже не начинай», — Зельевар закатил глаза. «Зная я, что она настолько упертая, даже не заикнулся бы об этой чертовой должности. Ты думал, что так будет для нее лучше? Похоже, она сама знает, как для нее лучше. Так было всегда», — спокойно произнес Гарри, непрерывно наблюдая за действиями маленькой версии Китлин. Китлин, тяжело переставляя ноги, шла по уже знакомым коридорам. Подойдя к одной из дверей, она постучала в нее. Спустя минуту дверь распахнулась, и на ее пороге появился заспанный Зак. Он держал перед собой палочку и удивленно рассматривал свою ночную гостью. «Энн, какого черта? Ты же сказал, чтобы я говорила тебе обо всех своих травмах». «Ну вот я и говорю». Мужчина кинул в девочку диагностические чары. «Да ты издеваешься». Зак закатил глаза. «Идем в лазарет. Здесь у меня нет нужных лекарств. Знаешь, ты, пожалуй, самый сумасшедший человек из всех, кого я только встречал. А как же Эмран? Он строгий и даже жестокий, но с головой все же дружит». «Ну и ладно. То есть ты не против, если тебя будут называть сумасшедшей?» — удивился мужчина. «Да какая разница, если в итоге я добьюсь того, чего хочу. Я все равно не смогу всем понравиться. Так зачем пытаться делать это во вред себе?» «Тебе точно 10, усмехнулся Зак. «Ой, да ладно тебе. Ну так что, вылечишь меня?» «Разумеется». Очередная тренировка, как и прежде, началась с построения и наставления Эмрана. Затем все по очереди начали проходить злосчастную полосу препятствий. Китлин встала на до боли знакомый деревянный мостик. Она прыгнула на первый, а затем, держа быстрый темп, продолжила перескакивать на другие. Но на седьмом она все же не устояла и упала. «Еще раз, кто бы сомневался, Тихо фыркнула девочка и встала. Она снова шагнула на узкий столб. Она не обращала внимания на пристальные взгляды, игнорировала смешки. Для нее не существовало ничего вокруг. Эн видела перед собой лишь столбы. Кейтлин прыгала с одного на другой, и как только ее нога коснулась нового помоста, ее охватила гордость. Однако в следующую секунду сбоку на нее полетело толстое бревно. Волшебница успела уклониться, но следующее тут же угодило ей прямо в грудную клетку. Девочка упала на чертов пол и, захлебываясь собственной кровью, с трудом перевернулась на бок. Некоторые маги перестали смеяться и дернулись к девочке, чтобы помочь, но Имран остановил их. «Еще раз!» — рявкнул маг. «Но, сэр, у нее явно сломаны ребра. С такими травмами это... Вы смеете указывать мне, как вас тренировать?» — зло прошипел Имран. «Никак нет, сэр». Маг стиснул зубы и сделал шаг назад. «А теперь встало и начало все сначала», — обратился заместитель Кен. «Он больной», — рявкнул Сириус. «Она же на ногах еле стоит». «Я предупреждал», — тихо произнес Джей. Хоть он и пытался выглядеть спокойно, но Гарри видел, как ему было тяжело смотреть на все происходящее. Имран никогда не был приятным парнем, но его методики приносят свои плоды. «Это издевательство», — чуть ли не плача произнесла Гермиона. «Меня также тренировали. Это помогло мне выжить. В данный момент это скорее убивает». Драко смотрел на ребенка, который в очередной раз свалился с первого же столба. Это было ожидаемо. «Что случилось в этот раз?» — хмурясь, спросил Зак. «Подвесные бревна». Девочка лежала на кушетке, потому что в этот раз сидеть она была не в силах. «Ты же понимаешь, что я лечил сотни травм от этих упражнений. Прямое попадание этого бревна в грудную клетку или в спину, прямая наводка в мой кабинет. Стоит ли мне говорить о том, что у тебя куча других травм? Поверь, я знаю и прекрасно чувствую каждую из них. Я обязан сообщить Акраму. Это явно перебор. Ты и в прошлый раз так говорил». Девочка чуть приподнялась на локтях. «Я в порядке. Мне даже удалось самой до тебя дойти. На чистом упрямстве. Просто вылечи меня. Как же меня раздражает твоя твердолобость. Я тебя вылечу, но передам Имрану справку на отстранение от тренировок на пару дней. Только я ничего ему не скажу, просто передам справку. Спасибо, но ты обязана соблюдать постельный режим. Хотя бы 2 дня». Кейтлин, разумеется, не последовала его совету. Уже ночью она снова отправилась в тренировочный зал. Грудная клетка сильно ныла, но по сравнению с тем, что было, это казалось мелочью. Она без труда преодолела первое препятствие и замерла перед вторым. Первое бревно она миновала, но второе снова сбило ее. Но в этот раз она смогла сгруппироваться до удара и отделалась сильным ушибом. Поэтому она снова встала и продолжила свои попытки. Через пару часов она решила, что пора заканчивать. Однако Энн столкнулась с очередной проблемой. Пойти к Заку за лекарствами она не могла, но вылечить раны было необходимо. Поэтому, постояв немного в пустом коридоре, развернулась и направилась в лабораторию. Девочка не была сильна в зельях, но, несмотря на это, могла приготовить многие из них. Она не любила это занятие, но никогда не отрицала важность этой науки. Поэтому спустя час все нужные зелья были готовы. Энн убралась в лаборатории и, собрав все, что приготовила, вернулась в свою комнату. Теперь, когда у нее был свой запас, она могла тренироваться каждую ночь. Правда, после того, как истек срок ее отстранения, она вновь стала навещать Зака, чтобы не вызвать подозрения. Врать девочка училась так же быстро, как и развивать свою физическую и магическую силу. Сэм был рад успехам Энн. С Имраном он, разумеется, не обсуждал их тренировки, поэтому с легкостью поверил во вранье своей маленькой подруги. Зак продолжал причитать из-за травм волшебницы на тренировках, но радовался, что она перестала совершать свои ночные вылазки. Знать правду ему было не обязательно. «Ну что, начнем?» — усмехнувшись, спросил Имран. «И кто же будет первым?» «Глупый вопрос, не так ли?» Энн еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. Уже месяц Имран всегда отправлял Энн первой на полосу. Это было даже забавно. Девочка уже давно научилась абстрагироваться от злых усмешек и презрения этого человека. Она вновь забралась на мостик. Первые 2 препятствия она могла бы пройти даже с закрытыми глазами. Она буквально кожей чувствовала приближающиеся бревна и с легкостью от них уклонялась. Затем она зацепилась за торчащую железную палку и довольно быстро поднялась наверх. Канаты она преодолела буквально за минуту. Толстые бревна, раскачивающиеся в разные стороны, для девочки были, пожалуй, самым сложным. Они были обиты железом и в свое время переломали ей ребра, руки и даже повредили позвоночник, но Зак смог это исправить. Сейчас же Энн могла пройти их так же легко, как и подвесные бревна в начале. Дальше она побежала по широкому мосту, уворачиваясь от различных заклинаний. Этому она научилась еще с Сэмом. Последним и самым сложным было преодолеть раскачивающиеся железные топоры. Она преодолела первый, затем второй, но немного не рассчитала с третьим, и он слегка зацепил ее, но волшебница устояла и продолжила свой путь. Энн добежала до конца и спрыгнула на мягкий песок. Имран от удивления разинул рот, однако быстро совладал со своими эмоциями и вернул невозмутимое выражение лица. Остальные же продолжали удивленно хлопать глазами. Энн была не первым магом, который прошел полосу, но их было не так уж много. От ребенка, разумеется, никто не мог ожидать подобного результата. Следующий. Гаркнул Имран и отвернулся от улыбающейся девочки. Китлин натряхнулась и отправилась к скамье, на которой лежали ее вещи. Она устало опустилась на нее и выпила немного воды из фляги. Через пару минут к ней подошел заместитель. «Удивительно, что ты добилась таких результатов. Не расскажешь, как так получилось, что на одной тренировке ты падаешь раз по 20, а на следующей без проблем преодолеваешь препятствие, с которым до этого не справлялась. Вам разве не рассказывали, что я очень способная ученица?» «За месяц, с тренировками 4 раза в неделю», – протянул Имран. «Даже для моих ребят это перебор. Сэм прошел эту полосу только спустя полтора месяца. Как ты мне это объяснишь? Вы хотели результат, вы его получили. Что еще вам нужно?» Нахмурившись, спросила девочка. «Чтобы ты убралась отсюда, но это явно не произойдет в ближайшее время. Но поверь, я сделаю все возможное для этого», – заместитель зло сверкнул глазами. «Теперь ты будешь тренироваться с другой группой. Это следующий уровень, расписание получишь завтра». Имран развернулся и вернулся к своим подопечным. Глава 91. Ябеда. Примечание к части. Глава очень большая. Приятного прочтения. Смеется. 15 февраля 1996. Хогвартс. «Мисс Куин, задержитесь», не поднимая взгляда от работ первокурсников, произнес Снейп. Студенты быстро засобирались и в считанные секунды покинули кабинет. «Вы что-то хотели, профессор?» Собрав учебники, спросила Кейтлин. «Нам нужно поговорить». Зельевар скрестил руки на груди. «О чем? Что произошло перед зимними каникулами? Меня забрали раньше начала каникул, так что, хватит делать из меня идиота», прошипел Снейп. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Что за посылка тебе пришла? Вы и так все видели». Кейтлин безразлично пожала плечами. «Что я еще могу вам рассказать? Кто ее прислал?» «Не знаю». «Врешь», тут же заключил профессор. «Нет, сейчас ты прекрасно контролируешь себя, но тогда, ты была напугана. Тебе точно известно все об этой посылке». «Так от кого она?» «Имени на посылке не было», продолжала настаивать Куин. «Что она обозначала?» «Это угроза? Вашей семье грозит опасность? Дела моей семьи вас не касаются. Если ты не забыла, то мы в одной лодке», рявкнул Снейп. «Да, во всем, что касается лорда и его приспешников, но не лезьте в дела моей семьи. Я хочу вам помочь. Вы себе-то помочь не можете», крикнула девушка. Между магами повисло напряженное молчание. «Да уж, вы это прекрасно продемонстрировали. Я вас предупреждала, профессор». Китлин медленно выдохнула. «Посылка не должна вас волновать. Она не опасна и никому не навредит. Остальное не должно касаться ни вас, ни кого-либо еще». «Ладно», все же сдался Снейп. «Вы можете идти». Китлин лишь кивнула и, взяв свою сумку, вышла из кабинета. Настроение совсем пропало. Девушка решила, что сегодня прогуляет оставшиеся уроки. Пенси, если что, прикроет. Поэтому Китлин резко развернулась и направилась в сторону выручай комнаты. Она много времени проводила там и чаще всего изучала находящиеся там артефакты. Подобные вещи всегда ее успокаивали, а сейчас ей именно это и было нужно. Сегодня Китлин работала с рунами, которые были выбиты на стенах комнаты. Ими было исписано все вокруг, но их было видно лишь в определенной комнате. Девушка часто засиживалась здесь допоздна, но сегодня она решила этого не делать, чтобы не беспокоиться о том, что ее поймают вне стен факультетской гостиной после отбоя. Слизеринка шла по второму этажу, когда услышала знакомый голос. «Не поздновато ли для прогулки по школе, мисс Куин?» «Я как раз направлялась в гостиную, директор». «Это хорошо», — притворно добродушно улыбнулся Дамблдор. «Как вы себя чувствуете, мисс Куин?» «К чему это беспокойство, директор? Вы ученица школы, в которой я директор. Разве удивительно, что я переживаю о вашем благополучии?» «В таком контексте, Это вполне ожидаемо, нехотя согласилась девушка. Так как вы справляетесь, я в полном порядке, директор. Вы уверены, посылка, что вы получили перед Рождеством, была крайне пугающей, но мне показалось, что вы точно уверены в том, что происходит. Это дела семьи, директор, так что вам ни о чем беспокоиться. Как и не стоит беспокоиться о непрекращающемся дожде в большом зале или о всех тех неприятностях, с которыми столкнулись профессора, за этим было интересно наблюдать. Кто бы ни придумал эти шутки, он весьма изобретателен, мило улыбнувшись, заявила девушка. Согласен, вы весьма находчивы, мисс Куин, все это знают, но к этим проделкам я не имею никакого отношения. Ну конечно же, усмехнувшись в седую бороду, произнес Дамблдор. Артефакт, что был установлен в большом зале, весьма впечатляющий. Ни покупателя, ни изготовителя выследить не удалось. Вы, мисс Куин, удивительно изворотливы. Ни единого промаха, а если начинать копать, то некоторые факты указывают на близнецов Уизли. Так может, это они, их проделки хорошо известны всей школе. Мисс Куин, вы ходите по тонкому лезвию. Никто ничего не может доказать, но мы-то с вами знаем правду. Директор чуть склонил голову. Я все еще не понимаю, о чем вы, директор. Если вам больше нечего мне сказать, то я, пожалуй, пойду. Скоро отбой, не хочу, чтобы мой факультет потерял баллы из-за меня. Девушка развернулась и направилась в сторону подземелий. Советую вам ходить аккуратно, мисс Куин, потому что как только вы оступитесь, это не останется незамеченным. Не нужно быть гением, чтобы распознать угрозу в голосе директора. Кейтлин ничего не ответила, а лишь продолжила свой путь. Почему всем понадобилось поговорить со мной именно сегодня? Подумала девушка, поднимаясь в свою спальню. Гарри Поттер, о чем ты думаешь? Вскрикнула Гермиона, как только за ними закрылась дверь, выручая комнаты. О чем ты, Мерлин, ты даже начал говорить как? Девушка вскинула руки, но резко выдохнув, постаралась успокоиться. Ладно, сейчас это не важно. Я хотела, чтобы ты поговорил с Чанкой или Кейтлин, а не заводил девушку. Так я поговорил. С кем? С обеими. Объяснил все Чанкой, сказал, что между нами ничего не может быть. Хорошо. А что сказала Кейтлин? Девушка скрестила руки на груди. Вот это уже личное. Гарри повторил ее движение. Гарри, ты уверен, что она нормально отреагирует на то, что у тебя появилась девушка? Кто она вообще? Я ее никогда раньше не видела. Ты и не могла видеть. Безразлично пожал плечами парень. Как вы вообще познакомились? В косом переулке, когда я покупал новые книги. Но она ведь не учится в Хогвартсе. Да, она на домашнем обучении. Тогда что она там делала? Не унималась Гриффиндорка. Хотела развеяться вместе с родителями. Они были в кафе мороженым, а потом мы встретились в книжном. И как давно вы встречаетесь? Гермиона нахмурилась. Вообще-то, вчера было наше первое свидание. До этого мы в основном только переписывались. Девушка удивленно вскинула брови. Кейтлин знает об этом? Да, уверенно заявил Гарри. Хочешь сказать, что она не против? Ни за что в это не поверю. Я же сказал тебе, что мы поговорили и это личное. Гриффиндорец немного разозлился. Ладно, хорошо. Ты же понимаешь, что я переживаю за тебя. Просто сейчас не самое простое время и не стоит верить каждому встречному. Знаю, но не переживай. Аделине можно доверять, я в ней уверен. Как же с вами сложно. Девушка зарылась руками в свои волосы. А то я не знаю. Прости, мне просто показалось странным, что Аделина тебе понравилась. Я думала, что тебе симпатизирует Кейтлин. А они так не похожи. Эта девушка такая беззаботная, вежливая и счастливая. Кейт совсем другая, сосредоточенная, напряженная и будто, не знаю, мне кажется, что она несчастна. Это иногда читается в ее глазах, когда она сбрасывает все свои маски. Она через многое прошла. Давай не будем об этом, может обсудим план тренировок, кружка? Да, ладно. Гарри тоже не сидел сложа руки. Он продолжал собирать ребят на тренировки и сам много времени уделял им. Вот только он оттачивал не заклинания, а кое-что другое. Гарри хотел научиться прятать свою магию так же, как и Кейтлин. Он прекрасно помнил, как девушка почувствовала его магию, хотя он наложил на себя чар и прятался под мантией отца. Нет, он не собирался прятаться от девушки или шпионить за ней. Гриффиндорцу наоборот нравилась их персональная фишка. Просто он понимал, что в мире есть множество и более способных магов, и ему не хотелось бы, чтобы они могли его обнаружить в ненужный момент. Поэтому он прочитал кучу книг из Блэкхауса на эту тему и сейчас активно тренировался. Гарри казалось, что он неплохо справился с этой задачей, но проверить возможности не было. Пока одним вечером он снова не решил нарушить школьные правила. Гриффиндорец взял мантию-невидимку и отправился гулять по ночному замку. Он спустился на третий этаж и уже хотел направиться в коридор в северной части, но неожиданно услышал голоса. Парень насторожился и наложил на себя чары, чтобы его не услышали. Затем он приглушил свою магию, чтобы ее не почувствовали, и шагнул в коридор. Это было чертовски весело. Самый крутой учебный год из всех. Ну, кроме, может, прошлого года, когда был. Гарри узнал голоса близнецов Уизли. Турнир трех волшебников. Жаль, что закончился так хреново. Прекратите заканчивать друг за друга предложения. Гриффиндорец моментально распознал голос Китлин. Это раздражает. Да, мы помним, что тебя это бесит, и что ты не любишь это, потому что это создает слишком много шума. Вы опять так делаете. Девушка звучала крайне раздраженной. Ладно, скажи лучше, как чувствует себя человек, с которого сняли обязанности старосты. Джордж, ты прекрасно знаешь, что именно этого я и добивалась. Так как, по-твоему, я должна себя чувствовать? Слизеринка усмехнулась. И что, теперь мы не будем веселиться и нервировать преподавателей? Нам понравился тот номер со взрывом жвачки в коридоре, спросил Фред. Я добилась того, чего хотела. Так что теперь, вы можете продолжить работать над своим магазином. Вы, кажется, отстаете от графика. Ага, тебе помогали. Тоже мне помощники. Большую часть работы я сделала сама, возмутилась девушка. И очень зря, мы были бы не против помощи. Вы бы лучше учиться начали, а не по замку ночами бегали. Мы в школе торчим только из-за того, что наш главный спонсор, то есть, ты, об этом попросила. Прекратите, вас слишком много, девушка тяжело вздохнула. Давайте расходиться, уже довольно поздно, а у меня еще куча дел, и постарайтесь не отсвечивать. Да-да, мы помним. Сидеть тише воды, ниже травы. Или как там было. Все, с меня хватит. Я пошла в гостиную. Да брось, мы тебе нравимся. Это не отменяет того факта, что вы меня изрядно бесите. Займитесь лучше своим магазином. Как скажешь. В один голос ответили Уизли, и тут же послышались шаги. Близнецы прошли в нескольких сантиметрах от Гарри. Я же говорил, что она классная. Не зря мы согласились с ней сотрудничать. Согласен, братец, только очень уж она серьезная, ей бы почаще веселиться. Ну, не всем же быть такими, как мы. Голоса удалялись, и вскоре Гарри совсем перестал их слышать. Гарри выглянул из-за угла, и к его огромному удивлению, Китлин все еще стояла там. Она скрестила руки на груди и невидящим взглядом уставилась в окно. Вся ее поза кричала о том, что девушка была напряжена, но что ее так сильно волнует, парень не понимал, ведь в последнее время, насколько он знал, все было тихо и спокойно. «Мисс Куин», Гарри вздрогнул от неожиданности. Истинно в противоположном конце коридора появился профессор Снейп. «Какая невероятная наглость с вашей стороны шататься по школе после отбоя и даже не пытаться это скрыть». Девушка даже не шелохнулась. «Интересно, как отреагируют ваши однокурсники, когда завтра не досчитаются пары десятков баллов?» Слизеринка все еще не двигалась и продолжала смотреть в окно. «Может, вы хотя бы соизволите ко мне повернуться?» Китлин лишь прикрыла глаза. «Мисс Куин». Снейп наконец-то заметил, что с его подопечной что-то не так. Он нахмурился и подошел еще ближе. Мужчина взглянул в окно и, ничего там не обнаружив, внимательным взглядом изучил слизеринку. «Я думаю над тем, чтобы уйти из школы», – прошептала Китлин, а Гарри вздрогнул от ее слов. «Что? Прости, ты весь этот учебный год трепала всем нервы, и теперь, когда с тебя сняли должность старосты, решила уйти». Девушка молчала. «Почему? Давайте не будем об этом», — через силу прошептала девушка. «Куин, что с тобой происходит?» Гарри впервые увидел, как с лица профессора слетели, казалось бы, все маски. Он взволнованно и даже немного испуганно смотрел на волшебницу. «Это из-за той посылки? Мне угрожают. Это и так было очевидно. Человеческое сердце не присылают просто». С ней резко замолчал, когда заметил, как девочка отрицательно качает головой. «Я не об этом. Нет, конечно, посылка тоже была угрозой, но это не то, что заставит меня волноваться». «Тогда что произошло? Кто еще тебе угрожал?» Слизеринка вздрогнула и сильнее замотала головой. «Нет, простите, я вообще зря это сказала. Забудьте». Девушка резко развернулась и уже собиралась уйти, как ее вновь окликнул Снейп. «Китлин, объясни, что происходит?» Я могу помочь. Ага, устало хмыкнула Кейт. Попробуйте и лишитесь работы. Теперь вы угрожаете? Выгнув бровь, спросил профессор. Даже не думала, просто констатирую факт. Лицо Зельевара на миг замерло, а потом на лице отобразилось полное понимание происходящего. У Гарри догадки тоже были, но он искренне не хотел в это верить. Ты настолько сильно взбесила его, что он перешел к угрозам. Девушка сжала руки в кулаки. Почему тогда ты еще здесь? Воевать с ним равносильно самоубийству. Ты ведь знала, что так будет. Не могла не знать. Ты слишком умна, чтобы не просчитать все риски. Почему тогда ты все это вытворяла? Потому что знала, что смогу уйти в любой момент. Что изменилось? Появились причины остаться, тихо ответила Слизеринка. Объяснишь? Нет. Ты сумасшедшая. Знаешь, вы даже не представляете, как часто я это слышу. Если это все, то я, пожалуй, пойду. Уже довольно поздно. Профессор лишь кивнул. Доброй ночи, сэр. Кейтлин быстро покинула коридор, не заметив затаившегося парня. Снейп задержался на пару минут, что-то обдумывая, а затем и он покинул третий этаж. Гарри продолжал стоять на месте, как вкопанный. Он совершенно точно был не рад тому, что все это услышал. Хоть он и горел желанием знать все о жизни Кейтлин, шпионить он не собирался. А за эту ночь он узнал слишком много шокирующих новостей. Во-первых, Куин сотрудничала с близнецами. Они помогали ей как минимум с тем, чтобы она смогла подменить банки в кабинете Снейпа. Близнецы устроили взрыв в коридоре, чтобы выманить Снейпа. И теперь стало понятно, откуда у братьев взялись деньги на все их изобретения. Кейтлин либо спонсировала их, либо была в доле. Во-вторых, Кейтлин хотела покинуть школу, и это волновало Гарри куда больше, чем ее сотрудничество с близнецами. Куин собиралась это сделать из-за угроз, но посылка не имела к этому никакого отношения. Кто-то в школе пугал ее настолько, что она готова была все бросить и уйти. Поттер прекрасно знал, что Кейтлин не из робкого десятка, а значит, учеников она бы не опасалась. Учителя тоже ее не сильно волновали, так как она на протяжении нескольких месяцев доводила их до белого коленя. Оставался только один человек, способный вывести девушку из равновесия, директор. И если это действительно так, то ситуация обострялась. Гарри не знал, что с этим делать, потому что и сам бы сейчас не решился пойти против Дамблдора. Но он был уверен, что ни за что не позволит Кейтлин уйти из школы. Поэтому, уверенно кивнув сам себе, он почти бегом направился в свою гостиную. Когда Гарри вошел в спальню, все уже спали, а его шрам жгло огнем. Чтобы унять жжение на месте шрама, он на минутку прижался лбом к прохладному оконному стеклу. Потом разделся и лег, мечтая, чтобы головная боль скорее прошла. Вдобавок его слегка мутило. Он повернулся на бок, закрыл глаза и почти мгновенно уснул. Он стоял в темной, затянутой портьерами комнате, где горел единственный канделябр со свечами. Его руки сжимали спинку стула, на который он опирался. Руки были белые, с длинными пальцами, словно много лет не видевшие дневного света. На фоне темной бархатной обивки они казались большими бледными пауками. Впереди, в пятне света под канделябром, преклонил колени человек в черной мантии. «Значит, меня плохо информировали», — сказал Гарри высоким холодным голосом, в котором пульсировала ярость. «Хозяин, я молю вас о прощении», — прогнусавил человек, стоящий на коленях. Его макушка блестела на скудном свету. Похоже, он дрожал. «Я не виню тебя, Руквуд», — сказал Гарри тем же холодным, жестоким голосом. Отпустив стул, он обошел его, приблизившись к съежившемуся на полу человеку, и остановился в темноте прямо над ним, глядя вниз с гораздо большей высоты, чем обычно. «Ты уверен, что дело обстоит именно так, Руквуд?» — спросил Гарри. «Да, милорд, да. Я ведь сам работал в этом отделе. Эйвери говорил мне, что Баут сможет взять его оттуда. Баут никогда не смог бы взять его, хозяин. Он должен был понимать это, без сомнения. Именно поэтому он так упорно сопротивлялся наложенному Малфоем заклятию Империус. «Встань, Руквуд!» — шепнул Гарри. Коленопреклоненный едва не упал, спеша выполнить приказание. Его лицо было изрыто оспой. Даже поднявшись на ноги, он не выпрямился до конца, а замер в полупоклоне, украдкой бросая вверх, на лицо Гарри, полные ужаса взгляды. «Ты хорошо сделал, что сказал мне об этом», — произнес Гарри. «Что ж, похоже, я потратил многие месяцы на пустые усилия. Впрочем, неважно, теперь мы начнем все заново. Ты удостоился благодарности лорда Волан-де-Морта, Руквуд. «О, милорд, спасибо, милорд», — выдавил из себя Руквуд голосом, хриплым от облегчения. «Мне понадобится твоя помощь. Мне понадобится вся информация, какую ты сможешь добыть». «Конечно, милорд, конечно, все, что угодно. Очень хорошо, ты можешь идти». «И пришли ко мне, Эйвери». Руквуд попятился, кланяясь, и исчез за дверью. Оставшись один в темной комнате, Гарри повернулся к стене. На ней, в тени, висело зеркало с трещиной, все в каких-то древних пятнах. Гарри шагнул к нему. Его отражение выросло и яснее обозначилось в полумраке. Лицо белее черепа, красные глаза с щелями вместо зрачков. «Нет, что?» – взвизгнул чей-то голос рядом. Гарри отчаянно замахал руками, запутался в пологе и упал с кровати. Несколько секунд он не мог понять, где находится. Он был уверен, что на него из темноты вот-вот снова глянет белое, похожее на череп лицо, и тут, совсем близко, раздался голос Рона. «Если ты перестанешь барахтаться как псих, я тебя вытащу». Рон сорвал материю, и Гарри уставился на него в лунном свете. Он лежал на спине, а его шрам раздирало болью. «Опять на кого-то напали?» – спросил Рон, рывком поднимая Гарри на ноги. «На отца? Снова эта змея? Нет, все целы», – пробормотал Гарри. Его лоб горел как в огне. «Правда, не знаю, что будет с Эйвери». Он дал ему ложную информацию. Волан-де-Морт в ярости. Но Руквуд собирается ему помочь. Теперь он снова на верном пути. «О чем ты говоришь?» — испуганно спросил Рон. «Ты хочешь сказать, ты только что видел сам знаешь кого? Не бери в голову. Все хорошо. Это так не выглядит». Рыжий удивленно выгнул бровь. «Послушай, все целы, а остальное неважно. Я сам со всем этим разберусь. Ты должен научиться закрывать свое сознание, чтобы подобного не повторялось». «Да, я знаю. Просто вчера было так много мыслей в голове, что я просто не смог все их выкинуть. Больше такого не повторится, не переживай. Ну ладно, давай спать, еще слишком рано, чтобы вставать». «Да, ты прав». Гарри продолжал посещать занятия со Снейпом, где подкидывал ему неважные воспоминания. Он усердно делал вид, что его успехи в Окклюменции крайне малы, что было совершенно не так, ведь усердные попытки укрыть от профессора воспоминания очень развивали его навыки в этой науке. Гриффиндорец усердно тренировался на поле для квиддича и в кружке по защите. Вечерами сидел за домашними заданиями и параллельно изучал интересующие его разделы магии в библиотеке. Они часто встречались в выручай комнате с Китлин. В одну из таких встреч они обсудили новое видение Гарри. Куин тут же вспомнила небольшую статью о том, что Стерджиса арестовали, когда тот пытался проникнуть за закрытую дверь, а Баут оказался в больнице. Они не были до конца в этом уверены, но считали, что все это связано и, возможно, все эти события имели прямое отношение к видениям Гарри. Попытка Амбридж выгнать Трелани из школы провалилась. Кейт и Гарри это не особо волновало. Они не посещали уроки этой женщины, и ее судьба в школе их не заботила. Однако Гриффиндорца удивило то, что МакГонагл заступилась за профессора прорицания, ведь парень точно знал, что его крестная терпеть не может этот предмет. Да и Трелани ей не очень нравилось. Дамблдор появился в самый напряженный момент и спас местную сумасшедшую. Преподавать она больше не могла, но жить в Хогвартсе ей позволили. А новым преподавателем прорицания стал Флоренс. Кентавру выделили кабинет на первом этаже, чтобы ему не пришлось лишний раз передвигаться по лестницам. Рон был в шоке от того, как изменились уроки прорицания. Они жгли на классном полу шалфей и листья мальвы, и Флоренс велела им вглядеться в едкий дым и попытаться различить там определенные формы и образы, но при этом, похоже, совершенно не огорчился, когда никто из них не увидел ни одного из записанных им знаков. Он сказал, что людям редко удается овладеть этим искусством, что кентавры осваивают его годами, а напоследок заявил, что слишком уж доверять таким вещам тоже глупо, поскольку в них порой ошибаются и сами кентавры. В какой-то момент Гарри даже засомневался, не зря ли он отказался от прорицания, но потом вспомнил, что у него нет предрасположенности к этому предмету и успокоился. К тому же, у него и без того было много предметов, которые он изучал. Китлин полностью его поддержала. А тем временем, как не уставали напоминать им преподаватели и Гермиона, Соф неуклонно приближались. Все пятикурсники в разной степени страдали от стресса, однако Ханна Аббат первой получила от мадам Помфри успокаивающую настойку, когда вдруг ударилась в слезы на травологии и заявила в промежутках между всхлипами, что она слишком тупа,

Она права, на другом конце комнаты появилась Кейтлин, отчего Грейнджер вздрогнула. «Молодец, быстро сообразил. Что ты тут делаешь?» – спросила Гриффиндорка. «Сижу», – ответила Кейтлин, раскачиваясь на стуле. «Я не об этом. Ты правда думаешь, что нам нужно обсуждать это сейчас?» «Да, то есть нет, ты права. Что нам делать дальше? Просто идите обратно в гостиную, только по отдельности. Но нас же поймают». Гарри удивленно вскинул брови. «Амбридж в любом случае захочет поговорить с тобой. Как бы ты от нее ни бегал, она все равно потащит тебя к директору. Однако не думаю, что ей удастся что-либо доказать». Девушка безразлично пожала плечами. «Почему ты так в этом уверена? Начнем с того, что директор не позволит тебя выгнать. Списка ребят у нее нет и не думаю, что она кого-либо поймала. Но мы собрали кружок по защите, который не был с ней согласован», — настаивала Гермиона. «Скажите, что собрались один раз. Однако, мне очень интересно, кто же вас сдал?» — задумчиво протянула Слизеринка. «Это может несколько усложнить ситуацию. Хэмэм, Гарри, боюсь, тебе придется импровизировать. Не переживай, я сориентируюсь. Сейчас же получилось. К тому же, мне кажется, ты права, и Дамблдор не допустит, чтобы меня исключили». Кейтлин оказалась права. Когда он был на пути в Гриффиндорскую башню, его перехватили ученики Слизерина и потащили в сторону кабинета директора. Там уже было полным-полно народу. Дамблдор с безмятежным видом сидел за своим столом, соединив вместе кончики пальцев. Профессор МакГонагалл застыла рядом с очень напряженным выражением лица. Корнелиус Фадж, министр магии, покачивался с пятки на носок перед камином, явно весьма довольный сложившейся ситуацией. Кингсли Бруствер и приземистый колдун с жесткими, очень короткими волосами, Гарри его не узнал, стояли по обе стороны двери, точно стражи, а у стены, с пером и тяжелым свитком пергамента наготове, маячила конопатая, очкастая фигура Перси Уизли. Сегодня портреты прежних директоров и директрис даже не притворялись спящими. Все они глядели на собравшихся серьезно и внимательно. Когда появился Гарри, некоторые из них метнулись в рамы к соседям и что-то быстро зашептали им на ухо. Как только за Гарри захлопнулась дверь, Амбридж тут же окинула его презрительным взглядом. «А вот и он, виновник всего этого переполоха», — язвительно произнесла Амбридж. «Думаю, вы знаете, почему здесь оказались, мистер Поттер?» «Нет», — уверенно заявил парень. «Нет», — пораженно протянула Амбридж. «Я абсолютно не понимаю, почему меня приволокли в кабинет директора, профессор». «Вот как?» — Фадж недоверчиво перевел взор с Гарри на профессора Амбридж. Поттер воспользовался моментом, чтобы еще раз украдкой взглянуть на Дамблдора, который поощрил ковер микроскопическим кивком и намеком на подмигивание. «Стало быть», — голос Фаджа был до предела насыщен сарказмом, — «вы не имеете ни малейшего понятия о том, почему вас привели в этот кабинет. Вы не знаете, что нарушили школьные правила». «Школьные правила? Нет. Может, вы и декретов министерства не нарушали?» — сердито поинтересовался Фадж. «Во всяком случае, я этого не заметил», — вежливо сказал Гарри. «Так для вас новость». Фадж даже слегка охрип от гнева, что в пределах школы раскрыта нелегальная ученическая организация. «Да, новость», — сказал Гарри, изображая на лице невинное удивление. «Я полагаю, министр», — шелковым голоском сказала из-за его спины Амбридж, — «дело пойдет быстрее, если я приглашу сюда нашего информатора». «Да-да, пожалуйста», — кивнул Фадж. Когда Амбридж покинула комнату, он угрожающе посмотрел на Дамблдора. «Нет ничего лучше хорошего свидетеля, верно, Дамблдор?» «Совершенно верно, Корнелиус», — с серьезным видом кивнул тот. Несколько минут никто не смотрел друг на друга, все ждали. Затем за спиной Гарри снова открылась дверь. Мимо него прошла Амбридж. Она вела за плечо Чжоу Чанг, прячущую лицо в ладонях. И Гарри тут же все понял. «Вот сука», — мелькнула мысль в голове парня. Девушка подняла голову, и потрясенный Фадж отскочил назад, чуть не свалившись в камин. Подол его мантии начал дымиться, он ругнулся и поспешил затоптать его. С горестным стоном Чанг натянула воротник своей мантии до самых глаз, но все уже успели увидеть, что ее лицо обезображено россыпью пурпурных прыщей, образовавших на щеках и носу надпись «Ябеда». Девушка была совершенно не в себе и постоянно всхлипывала, и как бы волшебники не пытались добиться от нее внятного ответа, Чжоу лишь плакала. «Ну хорошо, глупышка, я сама расскажу». Амбридж наградила ее очередной тошнотворной улыбкой и продолжила. «Так вот, министр, мисс Чанг пришла ко мне в кабинет сегодня вечером, после ужина, и сказала, что хочет мне кое-что сообщить. Она сказала, что если я загляну в тайную комнату на 8-м этаже, которую иногда называют «выручай комнатой», то обнаружу там нечто, могущее меня заинтересовать. Я задала ей несколько вопросов, и она призналась, что имеет в виду некое сборище. К несчастью, в этот момент на нее навели порчу. Амбридж сделала нетерпеливый жест в сторону прячущей лицо Чанг, после чего, заметив свое отражение в зеркале, девушка крайне расстроилась и не сумела сообщить мне дополнительные подробности. «Ах, вот оно что», — сказал Фадж, буравя Чжоу взглядом, который сам он, видимо, считал по-отцовски теплым и участливым. «Это было очень смело с твоей стороны, милочка, прийти к профессору Амбридж. Ты поступила абсолютно правильно. А теперь будь добра, расскажи мне, что происходило на этом вашем собрании, какова была его цель, кто там присутствовал». Но у Чжоу отнялся язык. Она лишь снова помотала головой, таращась на них испуганными, широко раскрытыми глазами. «Неужели нельзя расколдовать ее, чтобы она могла говорить спокойно?» — с нетерпением сказал министр, обращаясь к Амбридж. «Пока мне это не удалось», — неохотно призналась та, и Гарри почувствовал прилив гордости за Гермиону и Китлин, сумевших наложить на Чанг такое коварное заклятие. «Но даже если она не заговорит, это не важно. Я могу продолжить за нее. Помните, министр, в октябре я посылала вам отчет, где сообщалось, что Поттер встречался с группой своих соучеников в Кабаньей Голове, в Хаксмиде. Так вот, откуда вам известно об этой встрече?» — прервала ее профессор МакГонагалл. «У меня есть свидетель, Минерва. Уилли Уиддершинс случайно оказался в этом трактире в то же время, что и они. Конечно, он был весь в бинтах, но на его слух это не повлияло», — самодовольно сказал Амбридж. «Он слышал каждое слово, произнесенное Поттером, и сразу же поспешил в школу, чтобы доложить мне. Так вот почему его не судили за извергающие унитазы», — подняв брови, сказала МакГонагалл. «Надо же, как интересно работает наша правоохранительная система. Гнусные коррупционеры», — взревел портрет дородного красноносого волшебника, висящий над столом Дамблдора. «В наше время министерство не заключало сделок с мелкими мошенниками. Нет, сэр, благодарю вас, Фортескью», — довольно, мягко осадил его Дамблдор. «Поттер назначил встречу с соучениками», — продолжал Амбридж, — «чтобы убедить их вступить в нелегальное общество ради изучения чар и заклинаний, которые министерство сочло неподходящими для детей школьного возраста». Гарри сжал руки в кулаки и медленно выдохнул. «Что ж, Гарри, пора выключать дурачка. Простите, профессор, но вы ошибаетесь», — вежливо поправил Амбридж Гарри. «То есть вы хотите сказать, что это не вы были в Кабаньей Голове?» — язвительно спросил министр. «О, нет, это был я, и мои друзья были там со мной. Вот только на тот момент это было совершенно легально, ведь декрет министерства, запрещающий ученикам объединяться в общество без согласия профессора, вышел только спустя пару дней после нашей встречи. Или я не прав, профессор?» В кабинете стало так тихо, как никогда ранее. «Весьма ловко, мистер Поттер», — сквозь зубы процедил министр. «Но с момента выхода указа прошло почти полгода. Если первая встреча и не была противозаконной, то уж все последующие определенно являлись таковыми». «Простите, министр, но о каких встречах вы говорите?» — непонимающе спросил Гарри. «У нас есть свидетель того, что все эти встречи имели место быть», — рявкнул Фадж, постепенно теряя контроль. «При всем моем уважении, министр, но ваш свидетель неадекватен. На вашем месте я бы не стал слепо полагаться на ее слова. К тому же, мисс Чанг не объективна. Парень сделал ставку на свою догадку и теперь очень надеялся, что не ошибся». «Что вы хотите этим сказать, мистер Поттер?» Министр даже опешил от такой речи парня. Гарри мигом взглянул на Чжоу и в ее глазах увидел мелькнувший страх. Этого хватило, чтобы понять, что его догадки верны. «Дело в том, что относительно недавно Чжоу сказала, что испытывает ко мне симпатию, но, к сожалению, я не смог ответить ей взаимностью, так как не испытываю симпатию к ней. Чжоу не очень хорошо это восприняла и, похоже, решила мне отомстить. Так что, как я и говорил, вам не стоит верить вашему свидетелю на слово. Может, у вас есть кто-то еще, кто мог бы подтвердить или опровергнуть эти встречи, о которых вы говорите? Потому что я ни о чем подобном даже не слышал». Дамблдор и все присутствующие изумленно хлопали глазами. «Ах, да, чуть не забыл. Если вы выдвигаете мне какие-либо обвинения, то думаю, нам стоит пригласить сюда моего адвоката». Министр нервно прочистил горло. Прошлая встреча с этим человеком обернулась полным фиаско. Повторять подобное он не собирался. «Ну так что, КХМ, думаю, мы можем решить все без вашего адвоката, мистер Поттер. Мисс Чанг, скажите, мистер Поттер прав? Вы действительно солгали о том, что он собрал нелегальный кружок?» Девушка громко всхлипнула и взглянула на Гарри, который смотрел на нее прожигающим взглядом, а затем кивнула. «Что ж, Корнелиус, думаю, теперь мы во всем разобрались. Вы так не думаете?» «Да-да, пожалуй, вы правы, директор». «Что ж, в таком случае», — влез в разговор Гарри, — «я, пожалуй, пойду. Уже довольно поздно, а мне еще нужно сделать домашнее задание. Или вы хотели еще что-то обсудить?» «Нет, Гарри», — ответил Дамблдор, — «ты можешь идти». Поттер вежливо всем кивнул и поспешил выйти из кабинета. Вслед ему смотрел настороженный взгляд Дамблдора и удивленный министра. Амбридж, казалось, прожигала его взглядом насквозь, а Чанг продолжала рыдать. Кингсли и Уизли вообще не понимали, что происходит. МакГонагалл уже, пожалуй, была единственной, кто точно знала, что произошло. Влияние Кейтлин читалось буквально во всем, и профессор с сожалением поняла, что как бы ни раздражала ее эта девчонка, она помогла Гарри стать сильнее и научиться постоять за себя. Однако одна назойливая мысль не могла покинуть ее голову. «Если эти двое начнут встречаться, нам всем конец». Примечание к части. Много всего произошло в этой главе. Какие у вас мысли по этому поводу? Глаза 92. Западня. 3 сентября 1990. Хасики. База Эль-Хас. Сирия. «Как проходят твои тренировки?» — спросил Сэм Уэн за обедом с командой. «Нормально», — безразлично ответила волшебница. «И все, просто нормально», — удивился Ис. «Помню, когда мы проходили все эти тренировки, то из лазарета не вылезали. Полоса препятствия довольно сильно потрепала всем нам нервы. Я ее прошла». Присутствующие оторвались от своих тарелок. «Что, прости?» — переспросил Сэм. «Я уже перешла на следующий уровень тренировок», — пояснила девочка. «Но прошел только месяц. Мне понадобилось на это полтора месяца. Просто ты хорошо меня подготовил», — пожав плечами, ответила Энн. «ХММ, как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо. Почему-то я тебе не верю», — настороженно произнес Ис. «Зак следит за моим здоровьем. Я периодически навещаю его в лазарете. Все мы там бываем», — сказал Гулам. «Уже получила новое расписание?» «Ага. Тренировки каждый день, кроме выходных». «О, а у нас они были через день. Похоже, программа немного обновилась». «Энн», — Сэм чуть приглушил голос и подался ближе к девочке. «Имран тебя не достает? Я знаю, у вас с ним с самого начала не заладились отношения. А у него хоть с кем-то сложились нормальные отношения?» — фыркнула волшебница, но Сэм продолжал пристально рассматривать ребенка напротив. «Все нормально. Он строг, но ничего необычного не происходит. Я в полном порядке. Если он превышает свои, я же сказала, Сэм, все хорошо». «Ладно». Следующим этапом оказались дуэли с теми магами, которые уже преодолели полосу препятствий. Кейтлин была одной из них. Они были в одном из тренировочных залов. Всех разделили на пары, и волшебники отрабатывали различные заклинания. Кейтлин была рада тому, что Сэм уделил так много времени дуэлям, потому что теперь она вполне неплохо справлялась на тренировках с другими магами. Некоторые из них злились, что у них не получается достаточно быстро победить ребенка. Многим же, наоборот, нравилось подобное соперничество, и они были заинтригованы. Особенно после того, как девочка смогла в столь короткие сроки пройти полосу препятствий. Распорядок дня Кейтлин был весьма насыщен. Она рано просыпалась, отправлялась на пробежку вместе с Сэмом. Затем они приводили себя в порядок и отправлялись на завтрак. После этого девочка шла в тренировочный зал, где до самого обеда отрабатывала заклинания. Имран, как всегда, злился на ее успехи, но ничего не мог с этим сделать. Перед обедом Энн навещала Зака, чтобы он залечил ее раны. Оставшуюся часть дня девочка посвящала работе над артефактами. По выходным они вместе с Акрамом занимались ритуалистикой, что особенно нравилось юной волшебнице. «Как думаешь, то преимущество, о котором ты говорила?» — спросил командир. «Все получилось?» «Не знаю, я еще не пробовала это выяснить. Твоя магия уже достаточно стабильна. Думаю, мы можем попробовать. Как вы хотите это сделать? Этот навык поможет тебе пройти, скажем, через простенькое противо». «Думаю, да», — немного поразмыслив, ответила девочка. «Попробуем», — Энн кивнула. Маг вскинул палочку и произнес: Противо. Перед мужчиной тут же возник яркий щит. Эн постаралась расслабиться и сосредоточиться на своей магии. Она медленно приблизилась к щиту и протянула вперед чуть подрагивающую руку. Магия девушки всколыхнулась и окутала свою хозяйку. Черные плетения медленно перетекали и переплетались с яркими голубыми. Эн сделала шаг вперед, и ее рука без проблем прошла сквозь щит. Он даже не дрогнул. «Я ничего не чувствую, будто ничего не изменилось», — удивленно сказал Акрам. «А ты?» — девушка сделала шаг назад. «Не знаю, ощущения странные, конкретнее», — настаивал мужчина. «Будто я истощила половину своего магического потенциала, словно весь день провела на тренировке. Интересный эффект», — напрягся командир. «Попробуй поколдовать». Девочка тут же достала палочку. «Люмос». На кончике палочки появилось легкое свечение. «Что ты сейчас ощущаешь?» «Мне тяжело удерживать заклинание. Даже столь простое», — удивился Акрам. «Да, странно. Что это значит?» «Думаю, теперь тебе придется тренироваться еще и в этом». Девочка устало закатила глаза. «Будто мне и без того недостаточно тренировок. Если ты хочешь пользоваться этим даром, то другого выхода я не вижу. Будет плохо, если ты пройдешь через какую-нибудь защиту, а затем свалишься с магическим истощением». «Я понимаю», — нехотя кивнула волшебница. «Тогда пока отложим ритуалистику». «Хорошо, ладно. Попробуем еще раз?» — спросил Сэм. «Да, давай, тяжело дыша», — ответила Эн. «Ты уверена? Нам не нужно, чтобы ты свалилась с истощением. Я в норме». Китлин уже 2 месяца жила в установившемся ритме. По выходным Эн училась использовать свой дар, но ей давалось это крайне трудно, будто он плохо сочетался с ее магией. После того, как она проходила через щиты, девочка не могла нормально колдовать. Ее магия скакала так, как это было спустя 2 месяца после ритуала, и это очень злило волшебницу. «Ну уж нет, на сегодня хватит», — не согласился маг. «У тебя руки трясутся, а завтра тренировка с Эмраном. Сходи к Заку, пусть он даст тебе зелье, чтобы ты быстрее восстановилась». «Я же сказала». «Ага, конечно, ты хорошо научилась врать, но я тебе не верю. Иди к Заку». Девочка мысленно выругалась, но больше спорить не стала. Колдомедик, как всегда, был недоволен здоровьем Китлин и тут же влил в нее несколько флаконов с разными зельями. После чего Эн отправилась в свою комнату. Сэм был прав, ей нужно было немного отдохнуть, ведь в последнее время Эмран не давал ей и секунды на передышку. Спустя еще неделю Сэм и Эн снова отправились в Исландию, чтобы навестить поверенного девочки. Китлин было очень интересно узнать, как изменились ее показатели после ритуала. Акрам нехотя разрешил им покинуть базу. Он знал, что это важно, но время было неспокойное. Люди Талиба были подозрительно активны, и подчиненные Акрама все чаще стали попадать в ловушки. Правда, благодаря артефактам, что создавала для них Эн, у них получалось из них выбираться. «Мистер Калрат, рада вас видеть», — вежливо поздоровалась девочка. «Мисс Эн, рад, что с вами все хорошо. Я так понимаю, вы снова хотите провести проверку?»